Глава 4. Документы и почерк. На бумаге стали проступать еле различимые очертания букв. Буквы медленно образовывали слова. Слова, написанные огнем. Агата Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Криминалистика изучает такие интересные объекты, как кости, пули и обгоревшие тела. Так что, с моей стороны, глупо было бы надеяться, что вы выбрали эту книгу, мечтая узнать о криминалистическом исследовании документов и письма. Бумага? Чернила? Почерк? В сравнении с другими типами экспертиз, судебное почерковедение и техника криминалистической экспертизы документов кажутся сухими и неинтересными. А в книгах о расследовании уголовных дел о них зачастую и вовсе не упоминается. Возможно, эти отрасли криминалистической техники считаются слишком специализированными или просто банальными. Но на самом деле исследуемые документы и связанные с ними улики могут быть поразительно интересными. Анонимные письма, например, часто встречаются в произведениях детективного жанра. Агата Кристи и ее подруга, и также член детективного клуба Дороти Ли Сейерс, активно использовали их в своих произведениях. Письма с требованием о выкупе — это, пожалуй, одни из наиболее ужасных улик, которые требуют немедленного привлечения эксперта-криминалиста и от которых зависят человеческие жизни. Некоторые из самых громких преступлений в истории криминалистики были раскрыты благодаря применению научных методов в исследовании документов и письменной речи, а не анализу брызг крови и разбитого стекла на месте жестокого преступления. Известно, что гангстера Аль Капоне посадили в тюрьму на 11 лет не за рэкет или массовые убийства, бойню в День Святого Валентина, например, а за уклонение от уплаты налогов. Чтобы доказать его вину, потребовалось провести весьма скучный анализ гроссбухов и поддельных налоговых деклараций. Жестокий серийный убийца Деннис Рейдер, орудовавший в 1970-1990-х годах в Канзасе. Он скрывался от правосудия более 14 лет. Один из самых известных серийных убийц в криминальной истории США. Рейдер проникал в дома своих жертв, связывал, пытал и убивал. От этого и прозвище BTK, от английского «Bind, Torture, Kill», русское «СПУ». 28 февраля 2005 года Рейдера обвинили в совершении 10 убийств и приговорили к 10 пожизненным срокам заключения с возможностью условно-досрочного освобождения через 175 лет. Он был пойман в 1990 году благодаря дискете, которую он прислал на местную телестанцию, чтобы похвастаться совершенными им преступлениями. Автор допустила ошибку. Деннис Рейдер орудовал вплоть до 1991 года, а пойман был в 2005 году. После ареста Рейдер заявил: «Дискета подложила мне свинью». Британский врач Гарольд Шипман, убивший около 250 собственных пациентов за 23 года, вводил жертвам смертельную дозу диаморфина — героин. Его вычислили при попытке подделать завещание Кейтлин Гранди, своей последней жертвы. Преступник впервые попробовал провернуть крупную аферу. Финансовая выгода никогда не была его основной целью. Некоторые из самых громких нераскрытых убийств и преступники, которые их совершили, стали легендами благодаря связанным с ними документам. Известность Джеку-потрошителю и Зодиаку принесли письма, попавшие в руки полиции. Однако личности ни того, ни другого до сих пор не установлены. Зодиак действовал в Северной Калифорнии в 1960-1970-х годах. Он использовал этот псевдоним в серии издевательских писем и криптограмм, отправленных полицейским. На пике активности Джека-потрошителя в 1888 году Скотленд-Ярд получил множество посланий, предположительно написанных самим преступником. Хотя авторство ни одного из них не доказано, и многие психически больные люди утверждали, что это они совершили преступление, те послания привели к появлению прозвища «Джек-потрошитель», символизировавшего учиненный им террор в лондонских трущобах. Рассмотрим еще примеры. Убийцы нередко хотят привлечь к себе внимание или поиздеваться над полицией. Но в случае преступлений, получивших широкую общественную огласку, брать вину на себя могут совершенно непричастные к инциденту люди, лишь бы искупаться в лучах черной славы. В романе «Сверкающий цианид» об этом явлении говорит полковник Рейс. «Вы удивитесь, узнав, какое множество лживых писем вызывает всякое событие, получившее огласку в печати». Джек-потрошитель в числе других реально существовавших убийц вдохновил Агату Кристи написать «Убийство по алфавиту». Его имя упоминается в книге несколько раз. Когда начинают происходить убийства, Пуаро говорит: «Вспомните, как долго продолжались подвиги Джека-потрошителя». Позднее одна из героинь жалуется, что не хочет читать газетные заголовки. В газетах теперь только и пишут, что про этого убийцу. Одно слово — второй Джек-потрошитель. Кристи, как и многие другие люди, знала о Джеке-потрошителе и ухватилась за идею о провокационных письмах властям, призванных разжечь ярость. Преступник из романа «Убийство по алфавиту» — серийный убийца, хотя такое словосочетание не употребляется в произведении. Вместо этого нам сообщают, что один из персонажей, доктор Томпсон, интересуется цепными или серийными убийствами. Агата Кристи написала свой детектив минимум за 25 лет до появления понятия «серийный убийца». Термин вошел в употребление в 1960-х годах или даже позднее. Кристи была не единственной, кто затрагивал эту тему. Хотя произведения золотого века детективного жанра сегодня имеют репутацию уютных, предсказуемых и безопасных, Мартин Эдвардс настаивает на том, что в романах 1930-х годов были описаны судебные ошибки, судебно-медицинская экспертиза и серийные убийства задолго до того, как эти темы стали популярными, и до того, как вообще возникло понятие «серийный убийца». Кристи не боялась затрагивать болезненные и страшные темы. Несмотря на распространенное мнение о том, что она создавала только уютные детективы, на самом деле писательница часто касалась самых мрачных аспектов человеческой природы. Софи Ханна во вступлении к изданию 2014 года романа Агаты Кристи «После похорон» говорит, что писательница понимает порочность, беспощадность и опасную слабость человеческой природы. Ей известно все об извращенных умах, затаённых обидах и мучительной нужде. И из глубин ее текстов проступает знание самых темных сторон души человека. Вот почему, на мой взгляд, использование Агатой Кристи документов, машинописных посланий, записок и писем с угрозами захватывает ничуть не меньше, чем другие криминалистические аспекты ее произведений. Они становятся ключевыми доказательствами в некоторых из самых выдающихся произведений Кристи. Именно письма помогли собрать 10 гостей на острове в романе «10 негритят». Без них мы никогда не прочитали бы о том, какими гениальными способами одного за другим устраняют гостей на отдаленном негритянском острове. В основу сюжета «Убийство Роджера Экройда», романа, благодаря которому Агата оказалась в высших эшелонах писателей-детективов, лежит письмо, отправленное Роджеру Экройду женщиной, позднее покончившей с собой. Именно это письмо побуждает убийцу совершить преступление. В книге «Убийство в Восточном экспрессе» Эркюль Пуаро импровизированным образом находит крошечный фрагмент сгоревшего письма, который дает ему подсказку к раскрытию дела. Если мое предположение верно, значит, письмо сжег убийца. Почему? Да потому что в нем упоминалась фамилия Армстронг, которая дает ключ к разгадке. Что такое криминалистическое исследование документов? Эта отрасль криминалистики решает множество задач, в числе которых установление подлинности документов, установление факта и способа внесения дополнений в документы, восстановление или обнаружение содержания документа, ставшего нечитаемым по каким-либо причинам — выцветший, смытый, стертый текст и другое. Анализ чернил, бумаги, приборов и химических веществ, которые были использованы при изготовлении документов. Соотнесение почерка, подписи, печатей и так далее с конкретным человеком в целях исключения или сравнения. В актуальных руководящих принципах для экспертов по почерковедению и криминалистическому исследованию документов FDIS выделены 4 цели. Там сказано, что специалист исследует, сравнивает и анализирует документы, чтобы, первое, установить подлинность документа или факт подделки, а также выявить изменения, дополнения или удаления. Второе, установить или исключить личность человека по почерку. Третье, установить или исключить происхождение машинописного текста, а также оттисков, штампов и других возможных доказательств. Четвертое. При необходимости писать отчеты и давать свидетельские показания, а также разъяснять заказчикам услуг результаты экспертизы. Все перечисленное может иметь множество применений в обычной жизни. Скажем, эксперт может установить, были ли внесены изменения в лотерейный билет, подлинна ли подпись, кто написал записку с требованием о выкупе, в каком году был написан древний текст или из какого блокнота был вырван листок. В криминалистике термин «документы» трактуется очень широко и обозначает все, что способно свидетельствовать о чем-либо. Под документом может подразумеваться граффити на стене, записка, нацарапанная кровью на месте преступления, а также гитара или футбольный мяч с автографом. Это может быть даже печать производителя на упаковке мяса или яиц. В книгах Кристи под собирательный термин «документы» попадают носовой платок с монограммой, ярлыки на одежде, таблица с результатами игры в бридж, поддельный паспорт, чеки на костюмы и часть этикетки от пузырька с лекарством. Агата с самого начала литературной карьеры включала документы в свои сюжеты. В романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» фигурируют обугленные фрагменты завещания, которые были неправильно истолкованы. В рассказе «Джентльмен, одетый в газету» из сборника «Сообщники» 1929 года, главные герои которого Томми и Таппенс, упоминается клочок газеты. В этом рассказе леди Мэривейл оказывается убита на костюмированном балу. Под подозрение попадает капитан Хейл, мужчина из заглавия. Кристи описывает процесс раскрытия преступления так. «А знаете, сэр Артур, что мы обнаружили зажатым в руке вашей жены? Обрывок газеты. Мои люди получили приказ забрать из вашего дома не только капитана Хейла, но и его маскарадный костюм. И если я обнаружу, что в нем не хватает того самого фрагмента, что ж, тогда дело можно считать закрытым». Я, однако, хотела бы сосредоточиться на первых трех пунктах ранее приведенного списка. И мы начнем с первого из них — установление подлинности. Специалисты могут установить происхождение документа по его составляющим. Соответствует ли бумага году его предполагаемого происхождения? Были ли в то время доступны такие чернила? Отражают ли сгибы, заломы и потертости его возраст? Зачастую создание поддельных документов происходит гораздо более простым путем, нежели изготовление их с нуля. К примеру, злоумышленники вносят небольшие изменения в уже существующий документ, как это описано в романе «Убийство в доме викария», первом большом произведении Кристи о мисс Марпл. В книге обитатели идиллической деревушки Сент-Мэри-Мид, там живет мисс Марпл, предаются привычным летним развлечениям, играют в теннис и пьют чай с местным викарием. Вдруг сплоченное сообщество потрясает жестокое убийство. Инспектор Слак считает, что ему невероятно повезло, ведь в момент убийства жертва писала письмо викарию и даже указала в нем время. «Это был лист моей пищей бумаги, и сверху стояло время — 18:20. «Дорогой Клемент», — значилось в записке, — «простите, ждать больше не могу, но я обязан...» Записка на этом прерывается. Несчастный убитый полковник Протера не успел поставить точку, поскольку ему всадили пулю в голову. Предполагалось, что, указав время, он начал писать и сразу был убит. Таким образом, убийство было совершено приблизительно в 18:20. Однако это было бы слишком большой удачей, И инспектору Слаку повезло, что за расследование столь сложного дела взялась проницательная мисс Марпл. Специалисты по судебному почерковедению могут установить личность автора документа. Истинного эксперта интересуют только физические характеристики почерка, благодаря которым он может сопоставить имеющийся образец с почерком подозреваемого. Криминалисты не пытаются определить характер человека по его почерку. Их работа не заключается в том, чтобы связать крупный витиеватый почерк с уверенной в себе или эгоистичной личностью. В последнее время такой вид спекулятивного анализа можно было увидеть в газетных заголовках. Например, эксперт по судебному почерковедению проанализировал королевские письма, сравнение Меган с Кейт и Дианой. Такой анализ вовсе не криминалистический. Он имеет отношение к графологии, которая не является общепринятой криминалистической наукой. Это скорее псевдонаука, как и ранее упомянутая френология. Мнение автора о псевдонаучности графологии никак не относится к графологической экспертизе. Графология пытается установить связь между почерком человека и особенностями его характера и поведения. Графологическая же экспертиза — исследование, направленное на изучение почерка и установление личности пишущего. В упрощенном варианте почерковедческая экспертиза письменного текста может представлять собой зрительное сравнение одного образца почерка с другим. В таком виде она присутствует в произведениях Агаты Кристи с самого начала ее литературной карьеры. В романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» Пуаро самостоятельно проводит сравнение. Далее на рассмотрение присяжных я оставляю примечательное сходство почерка записки, записи в журнале и вашего собственного почерка. В книге эти слова произносит не Пуаро, а королевский адвокат сэр Филлипс, представляющий на слушаниях сторону обвинения. Это первый, но не последний раз, когда он сравнивает почерки таким образом. В реальной жизни эксперты-почерковеды обращают внимание на несколько признаков почерка, например, построение формы символов. Так, каждый человек по-своему пишет заглавную букву G или I. Линии букв слегка наклоняются вправо или влево, расстояние между ними отличается, и определенная буква или цифра может писаться двумя людьми совершенно по-разному. Некоторые из нас пишут цифру 7 с поперечной линией на вертикальном элементе, а некоторые без нее. Кто-то закругляет хвостик строчных букв G, J и Y так, что они образуют эллипс. Почерк даже одного человека может варьироваться в зависимости от времени суток, а также скорости и продолжительности письма. Это называется вариациями. В Великобритании и США используется 5-бальная шкала, по которой оценивается авторство документов. Первое. Документы созданы одним и тем же человеком. Второе. Высокая вероятность общего авторства. Третье. Потенциально могут быть созданы одним и тем же человеком. Четвертое. Недостаточно доказательств общего авторства. Пятое. Отсутствуют доказательства общего авторства. В книгах Агаты Кристи эта шкала не упоминается напрямую, но в общих чертах принципы проведения почерковедческой экспертизы в ее произведениях все же присутствуют. По описанию анализа почерка нам становится ясно, что она знает о такой криминалистической технике, но не имеет точного представления о том, как именно она осуществляется. Вернемся к роману «Убийство в доме викария» и таинственной записке, предположительно написанной полковником Протера перед смертью. Мы узнаем, что мисс Марпл не зря насторожилась, потому что записка оказалась поддельной. Когда полковник Мелчетт сообщает об этом викарию, тот спрашивает: «Они в этом уверены?» Мелчетт отвечает: «Настолько, насколько могут быть уверены эксперты. Вы же знаете, что такое эксперт?» Ох, но в этом они уверены, как будто. Пишущие машинки часто встречаются на страницах произведений Агаты, что подводит нас к третьему принципу. Эти приборы, вышедшие из употребления, состояли из отдельных металлических литер, букв, знаков препинания, цифр и так далее, соединенных с рычагами. При нажатии на соответствующую клавишу рычаг ударял по пропитанной чернилами ленте, оставляя отпечаток символа на листе бумаги. Пишущая машинка состоит из огромного количества составляющих, каждая из которых может иметь свой дефект. Поэтому комбинация индивидуальных изъянов делает прибор и текст, набранный на нем, уникальными. Чем старее пишущая машинка, тем больше проявляются эти отличительные признаки изъяны. В романе «Десять негритят» мистер Блор, пытаясь найти улики в напечатанных приглашениях, полученных гостями и персоналом, изучает пишущую машинку. «Пишущая машинка Coronation», — пробурчал он. «Навёхонькая, никаких дефектов. Бумага обыкновенная, на такой пишут все. Письмо нам ничего не дает». Фирмы Coronation, выпускающей пишущие машинки, не существовало, зато была фирма Corona. Возможно, Кристи нельзя было упоминать названия настоящих фирм, но как бы то ни было, удивительно, что Блор смог определить точную модель машинки, просто взглянув на напечатанный текст. В книге не объясняется, как это ему удалось, однако нам известно, что Блор в прошлом служил в полиции. Это свидетельствует о том, что Кристи знала о приемах, которые применяют специалисты по технико-криминалистической экспертизе документов. Новая пишущая машинка не могла предоставить ценных улик, которые помогли бы спасти гостей, оказавшихся в ловушке на острове. Тем не менее, если машинка была новой и использовалась для печати лишь нескольких приглашений, эксперты могли бы осмотреть ленту, ведь отпечатанные символы еще могли быть видны. На старых лентах, регулярно использовавшихся на протяжении длительного времени, отдельные символы были бы неразличимы и сливались в единое большое пятно. Это утомительный и тяжелый процесс. Но люди на острове, в том числе полковник Блор, не были экспертами, поэтому не могли знать об этом. Сегодня существует компьютеризированная оптическая система расшифровки лент, но используется она редко. Некоторые виды исследования документов чаще встречаются в произведениях детективного жанра, чем в реальной жизни. Одна из самых известных и клишированных форм технико-криминалистической экспертизы документов — это выявление того, что было написано на вырванной странице блокнота. В книгах и фильмах обычно показывают, как человек слегка заштриховывает карандашом чистую, казалось бы, страницу, и сквозь слой графита проступают отпечатавшиеся на ней символы. Подобный метод предпочитают сыщики-любители, в том числе Джессика Флетчер, главная героиня сериала «Она написала убийство». Однако Агата Кристи не попалась в эту ловушку и не стала использовать этот прием в своей прозе. Ближе всего к нему она подобралась в новелле «Убийство в проходном дворе», где Пуаро ищет нечто подобное на месте предполагаемого самоубийства. Предсмертной записки ему найти не удалось, поэтому детектив изучает стопку промокательной бумаги. Позднее Пуаро замечает: верхний лист в стопке промокательной бумаги не запятнан на белый. Значит, на листе не было ни чернил, ни отпечатков слов. Если бы на нем оказались вдавленные штрихи написанного, Пуаро наверняка заштриховал бы листок карандашом. Анализ вдавленного текста проводится и в реальной жизни, но не с помощью графита. Выбор метода зависит от глубины отпечатка. Более глубокие отпечатки текста обычно можно изучить с помощью косо направленных лучей света. Этот метод применяется с 1930-х годов. Поверхностные отпечатки можно расшифровать с помощью специального электростатического аппарата для визуализации потожировых и вдавленных следов на бумаге. ESDA-2, который был разработан в Лондоне в 1979 году и не встречается в произведениях Кристи. Автор указала неверную дату. Он был разработан в 1978 году. История криминалистического исследования документов. Экспертиза документов — одна из старейших отраслей криминалистической техники, и ее нередко рассматривают как прародителя криминалистики в целом. Из исторических источников известно, что подделка документов стала практиковаться параллельно с развитием письма. В Римской империи, приблизительно в первом веке нашей эры, экспертные показания, касающиеся письменных документов, выслушивались в суде, форуме. В то время судебная экспертиза документов включала несколько аспектов. Например, эксперт рассматривал подпись и озвучивал свой вывод о ее подлинности. Да, весьма примитивный визуальный метод, но он все равно имеет отношение к анализу документов. Хотя криминалистическое исследование документов зародилось очень рано, на протяжении нескольких сотен лет оно не развивалось вовсе. То же самое можно сказать и о некоторых других криминалистических отраслях, таких как энтомология, наука о насекомых, анализ брызг крови и аутопсия. Считается, что экспертиза документов была впервые применена в англоязычном суде в 1792 году, практически через 2000 лет. В деле Goodtittle Revett против Брахама два документа, исследуемый и образец, были впервые сопоставлены бок о бок, что стало стандартной криминалистической практикой. В начале XX века, когда Кристи начала писать и постепенно упрочила свое положение в литературных кругах, анализ документов приобрел настоящую популярность. В 1901 году Дэниел Т. Эймс, учитель каллиграфии и один из первых экспертов по почерку, опубликовал книгу «Подделка документов», в которой были описаны различные случаи фальсификации. Затем Альберт Шерман Осборн, которого сегодня называют отцом криминалистического исследования документов, в 1910 году написал книгу на эту тему, второе издание которой вышло в 1929 году. Он применил научный подход к анализу документов и дополнил его экспертизой бумаги, чернил и пишущих машинок. Эймс и Осборн вместе создали криминалистическую экспертизу документов в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, и стали первыми применять техники увеличения и освещения. Мы уже несколько раз говорили о Бернарде Спилсбери, и хотя в Великобритании его считают настоящим Шерлоком Холмсом, он делит этот титул с американским Шерлоком, криминалистом Эдвардом Оскаром Генрихом. Э.О. Генрих. Он предпочитал такой вариант официального обращения. Наиболее активно работал в 1920-1930-х годах в Калифорнии. Судя по всему, он был удивительно схож со Спилсбери. В описаниях его личностных качеств часто фигурируют эпитеты «методичный» и «властный». На более позднем этапе своей карьеры Оскар Генрих сотрудничал с Полом Лиландом Кирком, о котором шла речь в главе о трассологии. Генрих обычно ассоциируется с сенсационным делом толстяка Арбакла. Звезду немого кино обвинили в изнасиловании молодой модели Вирджинии Раб, скончавшейся из-за разрыва мочевого пузыря и перитонита в 1921 году. Однако настоящую известность Оскар Генрих обрел после криминалистической экспертизы записки с требованием о выкупе, отправленной архиепископу после похищения священника из Колмы, штат Калифорния, в 1924 году. Его точка зрения отличалась от мнения других почерковедов, изучивших записку, и он сделал невероятное заявление о похитителе. «Этот человек — пекарь». Генрих понял это по форме некоторых букв, в частности, квадратной нижней части буквы «Ю». Такое начертание букв пекари обычно использовали на тортах. Через некоторое время полиция нашла похитителя, который действительно оказался пекарем. Отдел криминалистического исследования документов ФБР существует благодаря одному из жесточайших преступлений, совершенных в Америке. Он был создан после похищения малыша Линдберга в 1932 году, о котором Агата Кристи упоминает в начале романа «Убийство в Восточном экспрессе». В марте 1932 года 20-месячного сына известного американского летчика Чарльза Линдберга похитили прямо из своей детской спаленки в Нью-Джерси. Родители получили записку с требованием о выкупе в размере 50 тысяч долларов, по сегодняшним меркам около 800 тысяч долларов. Огромная сумма, особенно для времен Великой депрессии. Деньги передали через стену кладбища, как было сказано в записке, и напуганного отца заверили, что его живой и здоровый сын находится в лодке на побережье Массачусетса. Отец бегал по побережью в надежде найти ребенка, но безрезультатно. К сожалению, Чарльза Линдберга-младшего нашли убитым всего в 6 километрах от дома. Было установлено, что смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы вскоре после похищения. Злоумышленники изначально не собирались возвращать мальчика его напуганным родителям живым. Сыщики сразу ухватились за одну из главных улик — записку с требованием выкупа. Ни на ней самой, ни на конверте не было скрытых отпечатков пальцев, поэтому экспертам-криминалистам пришлось исследовать письменный текст. Они отметили грамматические ошибки и, проанализировав языковые особенности записки, пришли к выводу, что ее автор был малообразованным человеком, немцем, некоторое время прожившим в Америке. Тот факт, что при похищении использовалась самодельная лестница, свидетельствовал о том, что преступление совершил человек с плотническими навыками. На всех банкнотах, переданных вымогателям, были серийные номера, как и на современных банкнотах, которые были предварительно переписаны. Тем не менее, в деле не было никаких подвижек. В течение следующих 2 лет банкноты с переписанными серийными номерами чаще всего появлялись в Бронксе, Нью-Йорк. В то же время криминалисты, используя новые техники, исследовали самодельную лестницу, имевшую отличительные характеристики. Эксперты установили, что древесина, из которой она изготовлена, была приобретена в компании, тоже находившейся в Бронксе. Картина постепенно прояснялась. Через некоторое время некто расплатился на автозаправочной станции очередной купюрой из тех, что были переданы вымогателям. Мужчина вел себя подозрительно, поэтому сотрудник заправки записал номер его автомобиля. Оказалось, что тот принадлежал Бруно Ричарду Гауптману, плотнику и эмигранту из Германии. Мужчину арестовали, а в его доме провели обыск. Сотрудники полиции обнаружили не только древесину, из которой была изготовлена лестница, но и оставшиеся банкноты. В 1935 году, через 3 года после похищения Чарльза Линдберга-младшего, Бруно Ричард Гауптман был признан виновным в похищении и убийстве, а затем казнен на электрическом стуле. Этот шокирующий случай, всколыхнувший мировую прессу, окрестили «расследованием века». Неудивительно, что он вдохновил Агату Кристи на написание «Убийство в Восточном экспрессе». Возможно, похищение младшего сына Линдберга сильно ее впечатлило, поскольку Кристи сама была молодой матерью, хотя вполне вероятно, что ее просто заинтриговала идея создания персонажей, которые могли бы раскрыть подобное преступление. Роман был издан в 1934 году, когда Гауптману еще не было предъявлено обвинение. Вероятно, Кристи испытывала потребность в том, чтобы добиться справедливости хотя бы на страницах своего произведения. И, надо сказать, сделала это мастерски. Я не хочу пересказывать сюжет, но в том, что ранее упомянутый злодей мистер Рэтчет сталкивается с возмездием, есть нечто удивительно приятное и оригинальное. И это не просто интересный сюжетный поворот, но и попытка писательницы подарить читателю катарсис или чувство некой завершенности, в то время, пока реальное преступление еще не было раскрыто. Пока еще никто не мог знать наверняка, случится ли это вообще. Порой дела об убийствах попадают в газетные заголовки не из-за личности жертвы или жестокости преступления, но благодаря инновационным методам или передовым научным отраслям, с помощью которых они были решены. Далее приведен отличный пример того, как новые, можно сказать, революционные криминалистические техники помогли раскрыть страшное преступление и ознаменовали серьезный поворот в английской судебной практике. Утром 29 сентября 1935 года молодая женщина Сьюзан Хейнс Джонсон наслаждалась свежим шотландским воздухом в городке Моффат в Дамфрисшире. Проходя по мосту дьявола, она заметила нечто страшное. К камню на берегу ручья был прислонен странный сверток. Из свертка торчала человеческая рука. После того, как Сьюзан сообщила об увиденном полиции, ручей тщательно обыскали. В нем нашли еще множество подобных свертков, в каждом из которых были сильно разложившиеся части тела и куски плоти, кишащие личинками. Они были кое-как завернуты в газету и женскую одежду, и, что самое ужасное, голова была замотана в детский комбинезон. Полицейские обнаружили две головы и около 70 свертков, поэтому они сразу поняли, что имеют дело не с одним трупом. Мне кажется, что Кристи ссылается на эти убийства, ставшие известными как «убийство лобзиком», в романе «Немой свидетель», когда Гастингс говорит: «Господи боже, Пуаро, не думаете же вы в самом деле, что ее расчленили на куски, которые спрятали в сундук или собираются высылать бандеролями?» Убийства лобзиком произошли как раз тогда, когда писательница работала над романом. Он был издан в 1937 году. Самым пугающим стало даже не количество частей тела и кусков плоти, а то, как они были отрезаны. Злоумышленник явно хорошо разбирался в анатомии и даже в судебной медицине. Чтобы усложнить идентификацию жертв, жуткий убийца снял плоть с их черепов, отрезал им кончики пальцев и вырвал зубы. Позднее выяснилось, что им были устранены даже родинки, шрамы и другие отличительные характеристики. Несмотря на тщательное и целенаправленное изуродование, преступник допустил ошибку. Он завернул некоторые части тел в страницы английской газеты «Sunday Graphic», хотя останки были обнаружены в Шотландии. Более того, это был специальный выпуск, посвященный определенному событию в конкретном регионе — Моркамбскому фестивалю в Ланкастере. Благодаря этому промаху убийцы область поисков значительно сузилась. В относительно маленьком городе с населением 90 тысяч человек полиции не потребовалось много времени, чтобы установить личности жертв. Для сравнения, в моем родном Ливерпуле в то время проживало более 850 тысяч человек. Полиции стало известно о пропаже двух женщин — Изабеллы Ракстон, она была замужем за врачом Баком Ракстоном, и их горничной Мэри Джейн Роджерсон. Было выдвинуто предположение, что доктор Бакстон сначала убил свою жену Изабеллу в приступе ревности и паранойи, а затем горничную, потому что та либо стала свидетельницей преступления, либо подозревала Бака в его совершении. Он сделал все возможное, чтобы сделать тела женщин неузнаваемыми, но при этом неосмотрительно завернул останки в местную газету. В то время среди местных жителей был популярен стишок: «Пятнами кровь, на ковре, на полу. Ох, доктор Ракстон, ты зарезал жену. Прислуга грозилась всем рассказать, но от тебя, доктор Ракстон, и ей не сбежать». После ареста Бака Ракстона сотрудники полиции обыскали его дом и обнаружили человеческую плоть в трубах в ванной комнате, а также пятна крови на коврах. Главный подозреваемый был установлен, но криминалистам предстояло доказать, что останки действительно принадлежали Изабелле Ракстон и Мэри Джейн Роджерсон. Поскольку анализ ДНК тогда еще не проводился, а у жертв не было ни зубов, ни кончиков пальцев, эксперты применили новый метод реконструкции лиц для идентификации жертв. На фотографии разложившейся и лишенной плоти головы Изабеллы, сделанные с разных ракурсов, наложили прижизненные снимки ее лица. Тот же метод использовался для опознания Мэри, и они даже были продемонстрированы во время суда над доктором Ракстоном. В этом деле также были задействованы и судебные энтомологи. Они помогли установить время убийства. Личинки, питавшиеся гниющими останками, были отосланы в Эдинбургский университет. Энтомологи определили, что это один из видов падальных мух — каллифорид. Так выяснилось и время убийства — 10-12 дней назад. Поскольку доктор Ракстон попросил помощницу по хозяйству стереть огромное красное пятно с ковра, она поклялась в суде, что это была кровь, и свидетели видели, как он жёг во дворе какие-то вещи, возможные улики, его вина оказалась очевидной. Присяжные признали Бака Ракстона виновным в убийстве и расчленении жертв, и в 1936 году его повесили. Самый интересный аспект дела Ракстона в контексте этой книги — газеты. Без этой маленькой подсказки, указавшей полиции на городок на севере Англии, в 1930-х годах зверские убийства наверняка остались бы нераскрытыми. Об этом деле было известно не только на местном уровне, о нем писали газеты всей страны. Более того, была опубликована книга «Суд над Баком Ракстоном», вошедшая в известную серию «Самые громкие судебные процессы Великобритании», на которую часто ссылались члены детективного клуба. Книги этой серии выходили с 1905 года, и Кристи, несомненно, черпала там вдохновение и материал для своих романов. Скорее всего, она прочла их все, как, впрочем, и английские газеты. Кристи напрямую говорит о деле Ракстона в романе «Раз, два, пряжка держится едва», когда инспектор Джеб гадает, не будет ли пропавший человек найден расчлененным на кусочки, как миссис Ракстон. Мир, в котором жила и творила Агата Кристи, был миром бумаги. И надо сказать, что обыденная реальность того времени заметно отличалась от привычного нам с вами порядка вещей. Персонажи ее произведений созванивались по стационарным телефонам, если они у них были, и оставляли записки на листках, вырванных из блокнота. Письма с требованием о выкупе представляли собой коллажи из букв, вырезанных из журнальных страниц. Люди запечатывали свои послания в конверты и отсылали их почтой. Они размещали рекламу в газетах или направляли рукописные сообщения с мальчишкой посыльным. Как вы можете догадаться, Кристи не испытывала недостатка в жизненном материале для своих детективных историй. Это также значит, что у нее не было программного обеспечения, USB и облака, где она могла бы хранить свои идеи и работать. Кристи бесконечно вела тетради, многие из которых так и не исписала до конца и к тому же постоянно теряла. Обычно у меня в работе их около дюжины одновременно. Раньше я заносила в них идеи, вдруг пришедшие в голову, сведения о каком-нибудь яде или снадобье, сообщения о ловких мошенничествах, вычитанные из газет. Со временем Агата поняла, что ей просто нужна пишущая машинка и удобный рабочий стол. Кристи стала набирать текст на машинке, вместо того, чтобы сначала от руки писать свои истории карандашом на бумаге. Она выбрала модель Remington Portable и благодаря его компактным размерам иногда работала даже в ванне. Бумага, пишущие машинки и чернила были неотъемлемой частью повседневной жизни Агаты Кристи, как, впрочем, и подавляющего большинства ее современников. Неудивительно, что они фигурируют во многих написанных ею текстах в качестве улик. Она понимает, что почерк так же уникален и информативен, как отпечатки пальцев, и что брызги чернил в некоторых случаях могут сказать больше, чем кровь. Во многих произведениях Кристи улики, связанные с документами, поначалу не кажутся значимыми, но позднее становятся основой сюжета. В убийствах по алфавиту зловещие письма, полученные Пуаро, помогают ему найти серийного убийцу. В начале романа «Печальный кипарис» 1940-й Эленор Карлайл получает анонимное послание, которое побуждает ее посетить больную тетю Лору, в чьем убийстве ее позднее обвинят. В романе «Отравленное перо» 1942 анонимные записки с обвинениями помогают раскрыть самоубийство одного из адресатов и несколько других смертей. В произведении «Объявлено убийство» первое убийство случается только после того, как оно было анонсировано в местной газете. В других книгах Кристи преступление можно раскрыть только в том случае, если обратить внимание на улики, связанные с документами, например, письмо Карлотты Адамс сестре в смерти лорда Эджвера, дневник Жозефины в скрюченном домишке, газетную вырезку, сохраненную миссис МакГинти, в «Миссис МакГинти с жизнью рассталась», а также множество завещаний, поддельных документов и кадицилов. Кадицил — последняя воля завещателя по римскому праву. Выражалась в письме к наследнику или в иной форме. Одна из главных задач эксперта по криминалистическому исследованию документов — распознать подделку. И сделать это можно разными способами, как, собственно, и подделать документ. Фальсификация может осуществляться путем удаления или добавления буквы или цифры. Так злоумышленник может приписать 0 к сумме, указанной в чеке, тем самым увеличив ее в 10 раз. Кристи использовала подобный прием уже в своем первом романе «Загадочное происшествие в Стайлзе». Пуаро говорит: «Вы не заметили, что это письмо было написано не 17-го, а 7-го, через день после отъезда мисс Говард? А ведь только цифра 1, написанная перед 7, превратила дату в 17». В романе «Убийство в доме викария» всеобщее внимание привлекла записка, найденная на месте смерти полковника Протеро. Хотя инспектор Слак обрадовался ее наличию и называл отличной уликой, мисс Марпл отнеслась к ней скептически. Возможно, потому что та была уж слишком удачной. Когда был подтвержден факт фальсификации документа, было высказано предположение, что полковник написал основную часть записки. Это свидетельствовало о том, что он устал ждать и собирался домой. А затем ее дополнил другой человек. Однако ближе к концу романа нам сообщают. Вот именно, 18-20 действительно написано другой рукой, но они в этом не уверены. Эта отметка сделана другими чернилами, но сама записка — подделка. Протера ее не писал. Двойной обман. Письмо не было написано полковником, но выглядело так, будто он его автор. Второй человек, состоявший в сговоре с первым, не понял, что записка поддельная, и оставил на ней свои почерк и чернила. В романе «Объявлено убийство» мисс Марпл удается вывести на чистую воду еще одного злоумышленника во время расследования убийства. Она замечает, что один из ее чеков выглядит подозрительно. Разумеется, мисс Марпл, как всегда, знает, кто подделал документ, и сообщает об этом констеблю. «Вы говорите, он подделал чек?» Мисс Марпл кивнула. «Вот, посмотрите. Можете убедиться сами. Было 7 фунтов, а он сделал 17». Старушка объясняет, что с ней такой номер не пройдет, потому что у нее есть свои правила. «Я никогда не выписываю чеков на 17 фунтов. А на карманные расходы обычно отвожу 7. Раньше было 5, но с тех пор цены так подскочили». Еще одна задача экспертов-криминалистов заключается в идентификации личности пишущего по почерку. Агата Кристи, вероятно, понимала, что в самом общем виде представляет собой графологическая экспертиза. Кристи, как и многие ее современники, узнала о ценности такой криминалистической техники благодаря расследованию дела о похищении младшего сына Линдберга. Но о самой графологической экспертизе ей, судя по всему, стало известно гораздо раньше, поскольку та фигурирует в романе «Загадочное происшествие в Стайлзе», опубликованном 12 годами ранее. Гастингс, обсуждая с Пуаро дело Кавендишей, замечает: «Для оценки подписи Альфреда Инглторпа в аптечном журнале регистрации проданных ядов вызвали графологов. Все эксперты единогласно заявили, что подпись Инглторпа подделана. Этот факт играет важную роль в расследовании, но одновременно всех сбивает с толку». В следующей книге о Пуаро, романе «Убийство на поле для гольфа», сыщик напоминает Гастингсу о нем. «Вы помните почерковедческую экспертизу в деле Кавендишей? Правда, делает он это исключительно для того, чтобы указать на ее жалкую неудачу». В произведениях Кристи необходимость в установлении авторства текста обычно возникает в тех случаях, когда нужно определить, действительно ли предсмертная записка написана рукой покойника. Возможно, это спойлер, но справедливости ради замечу. В романах Кристи всегда присутствует некоторая двойственность, связанная с предсмертными записками. Не будь ее, в книге не оказалось бы убийства. В романе «Карты на стол» 1936 возникает вопрос, действительно ли миссис Лоример написала множество предсмертных записок, которые она разослала разным адресатам. Проблема в том, что никто не знает, как на самом деле выглядит ее почерк, поэтому установить авторство записок так и не удается. По этой причине у реальных экспертов должен быть проверенный образец почерка человека, чтобы использовать его для сравнения. В нескольких романах возникает вопрос: могли ли записки, предназначенные для других целей, использоваться как предсмертные? В романе «Отравленное перо» миссис Симингтон якобы оставляет на клочке бумаги предсмертную записку, в которой говорится «больше не могу». В произведении «Хикори-дикори-док» Силия на таком же обрывке листка пишет: «Дорогая миссис Хаббард, поверьте, я очень раскаиваюсь, и мне кажется, у меня только один выход». Это их почерк, и никто с этим не спорит, но действительно ли найденные улики — предсмертные записки? Нет. В большинстве случаев люди, намеревающиеся совершить самоубийство, стараются написать полноценное прощальное письмо и не используют для этих целей клочки бумаги. Они вдумчиво пишут своей рукой и никогда не используют кусочки других писем. В книгах Кристи к любой записке, которая составляет фрагмент другого письма и в которой напрямую не говорится о самоубийстве, нужно относиться настороженно. В большинстве детективов Агаты значение имеет не столько авторство записки, сколько отличие в почерке. Кристи наверняка знала о процессе сравнения почерков. И поэтому Пуаро так возмущает письмо, написанное покойной Карлоттой Адамс в романе «Смерть лорда Эджвера». Он вздыхает: «Все подлинно. И написано одной рукой. Никаких подчисток». И тем не менее, как я уже сказал, оно неправдоподобно. Он знает, как обнаружить фальсификацию. По всей вероятности, Пуаро научился этому во время работы детективом. Но ничего не находит. В итоге дело помогает раскрыть другая особенность письма. Бумага, а не почерк, становится решающей уликой. В романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» Пуаро с большим успехом выполняет работу эксперта по сомнительным документам. Он говорит: «Имя Ивлин Хоуп в книге написано вашим почерком. Тем же почерком на обороте этой фотографии написаны слова «Моя мама». Миссис МакГинти увидела эту фотографию и надпись на ней, когда разбирала ваши вещи». Эта улика помогает Пуаро выяснить, почему миссис МакГинти была убита и, что самое важное, кто это сделал. Однако такое сравнение возможно лишь в том случае, если образец почерка действительно взят из надежного источника. В романе «Забытое убийство», в последнем произведении о мисс Марпл, расследуется дело об исчезновении Хелен Хеллидей. В книге сказано: «А известно вам, что одно из писем Хелен и образец уже у меня. Сегодня я перешлю их эксперту. На прошлой неделе мне дали адрес превосходного графолога». А ближе к концу романа мы видим такой диалог: «Это насчет почерка. Пришло заключение экспертов». «Ну говори же, письмо писала не она?» «В том-то и дело, что она». Однако эксперты таких выводов не делают. Они говорят, что два образца почерка, предоставленные для сравнения, скорее всего, принадлежат одному человеку. Но им приходится априори верить тому, что предоставленный им образец принадлежит нужному человеку. Например, я могла бы убить подругу и сказать всем, что она уже несколько месяцев отдыхает на Лазурном берегу. Я писала бы письма самой себе, делая вид, что их присылает мне подруга. Однако со временем у людей могли бы возникнуть подозрения, действительно ли она жива и сама ли пишет письма. Поскольку я находилась бы вне подозрений, я могла бы помочь следствию и предоставить письма эксперту-графологу, который сравнил бы почерк в письмах с почерком в личном дневнике моей подруги. При этом полиции ничего не было бы известно о том, что я вела фальшивый дневник. Таким образом, образцы почерка совпали бы, просто они не принадлежали бы убитой. Разумеется, сотрудники полиции понимают, что злоумышленники могут попытаться скрыть свой настоящий почерк, например, писать непреобладающей рукой. Вы, должно быть, заметили, что я просил каждого пассажира написать свою фамилию или адрес. Для окончательных выводов тут нет оснований, потому что есть люди, которые одно делают левой рукой, а другое — правой. Некоторые пишут правой рукой, а в гольф играют левой. Это отрывок из «Убийства в Восточном экспрессе». К тому времени Пуаро действительно развил в себе навыки графолога. Еще один вариант маскировки — это использование слов и выражений, которые пишущий обычно не употребляет. В качестве примера можно привести анонима из «Печального кипариса». Один из персонажей говорит Пуаро: «Не представляю. Письмо было совершенно безграмотное, с массой ошибок, на дешевой бумаге. «Это ничего не значит», — отмахнулся Пуаро. «Написать его мог и образованный человек, просто боялся, что вы догадаетесь, кто он». В произведениях Агаты Кристи встречаются и более изощренные уловки. В романе «Убийство в Восточном экспрессе» Пуаро изучает письмо с угрозами, присланное ранее упоминавшемуся нами мистеру Рэтчету. «Вы не могли этого заметить», — сказал Пуаро любезно. «Тут нужен опытный глаз. Письмо это, мистер МакКуин, писал не один человек, а два, если не больше. Каждый по букве. Кроме того, его писали печатными буквами, чтобы труднее было определить, кто писал». Использование печатных букв вместо курсива, во времена Кристи курсив был стандартной практикой, очевидная попытка скрыть свой почерк, и Пуаро сразу это понимает. К тому же письмо было написано не одним человеком, что было особенно умным ходом, ведь разные образцы почерка в одном письме собьют всех с толку. Можно предположить, что Пуаро пришел к такому выводу, заметив разный стиль начертания одних и тех же букв, которые должны были быть одинаковыми, а также разную степень нажима в штрихах пера. Я не думаю, что при создании письма применялись разные чернила, потому что в таком случае наличие нескольких исполнителей было бы слишком очевидным. Скорее всего, авторы письма использовали одну и ту же перьевую ручку, что наводит меня на важную мысль о приведенном отрывке. Это письмо символизирует развязку книги и, возможно, служит более важной уликой, если воспринимать его как метафору, а не как вещественное доказательство. Если не знаете, чем закончится роман, я надеюсь, что мне удалось вас заинтриговать. Если человек хочет сохранить анонимность, почему бы ему вообще не отказаться от создания рукописного текста? Буквы можно вырезать из газет и журналов, как это сделал злоумышленник в романе «Отравленное перо». Жители деревни Лимсток стали получать похожие письма, которые, казалось, были разосланы одним человеком. Письмо было явно местное, адрес напечатан на машинке. Текст письма был выклеен на листе бумаги из букв и слов, вырезанных из какой-то газеты. В произведениях Кристи несколько раз встречаются анонимные письма, сделанные из разных материалов, и вам может показаться, что это довольно избитый ход в детективных историях. Раньше я была согласна с Кэролайн Крэмптон, автором подкаста «She Done It», которая призналась: «Мне казалось, что анонимные письма — это всего лишь художественный прием, который так часто используется писателями детективов, что превратился в клише». Однако анонимки были очень распространены в реальной жизни во времена золотого века детективного жанра. И Кэролайн позднее приводит множество примеров из 1920-1930-х годов. В 2020 году Кёртис Эванс посвятил этой теме отдельную статью под названием «Анонимное письмо. Странная волна преступлений в начале 20 века». Нет никаких сомнений, что Агата знала об этом явлении, которое, по словам Эванса, наводнило суды. В анонимных посланиях важны не только их физические характеристики, но и стоящая за ними психология. В романе «Убийство по алфавиту» читателю предлагают следующее наблюдение. Но женщины пишут анонимные письма чаще, чем мужчины. Об этом не следует забывать. В произведении «Отравленное перо» мы видим относительно типичную кампанию по рассылке анонимок, нацеленную на все население идиллической деревушки Лимсток. Все начинается вскоре после переезда из Лондона Джерри и Джоанны Бёртон, брата и сестры. Число саркастических писем, разосланных жителям деревни, вынуждает местную полицию обратиться за помощью к инспектору Грейвзу, специалисту по анонимкам. Предположения Грейвза таковы. И письма сочинены женщиной. По-моему, женщиной средних лет или пожилой. И, скорее всего, незамужней. Впрочем, это не обязательно. Разумеется, невозможно определить точный возраст или семейное положение человека, просто взглянув на его почерк или стиль общения. Это скорее касается психологии, стоящей за содержанием письма. Априори считается, что анонимные письма, как и яд, чаще используются женщинами. Интересно, что многие психологи и организации, в том числе Британский институт графологии, не разделяют этого мнения. Учитывая авторов-анонимок во многих произведениях Кристи, полагаю, что писательница тоже не разделяла эту точку зрения. Да и реальные кампании по рассылке анонимных писем велись как женщинами, так и мужчинами. В романе «Отравленное перо» есть много информации о технико-криминалистической экспертизе документов. Инспектор Грейвс перечисляет особенности анонимных писем, которые могли бы быть полезны следствию. Он замечает, что отдельные буквы, составляющие текст посланий, вырезаны из старой книги, изданной приблизительно в 1830-х годах. Инспектор объясняет, что нужных отпечатков пальцев нет ни на письмах, ни на конвертах. Конечно, их держали в руках многие люди, включая сотрудников почты и получателей. Но одинаковых отпечатков, которые присутствовали бы на каждом письме, найти не удалось. Значит, анонимщик все это проделывал в резиновых перчатках. Затем он говорит об исследовании пишущей машинки. Адреса напечатаны на машинке Windsor 7-й модификации, причем не совсем исправной, потому что буквы «А» и «Т» немного выпадают. Адреса на конвертах явно напечатаны одним пальцем. Экспертам обычно легко определить, что человек печатал одним пальцем по одинаковой силе нажатия на клавиши. Если задействованы все или несколько пальцев, угол и сила нажатия непременно будут варьироваться. Сам факт, что адреса были напечатаны, мог оказаться крайне полезным, поскольку он позволил определить модель машинки и привычки автора писем. К сожалению, в этом случае модель устройства, установленная благодаря аналитическим навыкам инспектора Грейвза, не имела никакого значения. Дело в том, что это оказалась общественная пишущая машинка из женского института, к которой был доступ у всех местных жителей. Да и печатание одним пальцем вовсе не гарантирует, что автор письма не был знаком с пишущими машинками. Как справедливо заметил инспектор Грейвз, вполне возможно, что отправитель анонимок прекрасно умел печатать, но хотел это скрыть. Да, кто бы ни была эта особа, она очень хитра. Автор допустила ошибку. Эти слова принадлежат Джерри Бёртону. Как и сама Агата, добавлю я. Писательница мастерски выстраивает сюжет и держит интригу, чтобы сыщики и читатели пребывали в постоянном напряжении. На машинке, разумеется, печатали не только адреса. На ней можно было набрать само письмо, и в таком случае не было необходимости копировать или подделывать почерк. В качестве примера можно привести предсмертное письмо Кристиана Гулбрандсена из романа «Фокус с зеркалами». Дело в том, что печатать предсмертное письмо так же необычно, как писать его на клочке бумаги. И специалистам по криминалистическому исследованию документов об этом известно. В итоге письмо стало ключом к разгадке. Напечатанное письмо может предоставить экспертам не меньше информации, чем написанное от руки. Кристи говорит о печатном тексте не только в романе «Отравленное перо», но и в гениальных «Убийствах по алфавиту», где убийца совершает ошибку, поддразнивая Пуаро напечатанными письмами. Неужели вы не знаете, мистер Сист, что можно установить, на какой машинке напечатано письмо? Все эти письма напечатаны на одной и той же машинке. Наверное, самая необычная книга, в которой фигурирует пишущая машинка, «Зло под солнцем». 20-й роман Агаты Кристи об Эркюле Пуаро. Сыщик пытается отдохнуть на солнечном острове в Девоне, который стал прообразом негритянского острова в романе «Десять негритят». Конечно, Пуаро не удается насладиться отдыхом, потому что драматичный любовный треугольник наводит его на подозрение, что кто-то пострадает, или того хуже. Пуаро никогда не ошибается. Убивают ослепительно красивую Арлену Маршалл, одну из тех, кто состоял в том самом любовном треугольнике, так его насторожившем. Во многих книгах Агаты у персонажей есть железное алиби, которое само по себе подозрительно. Как правило, невиновные люди не знают, что им потребуется алиби, поэтому их занятия могут быть несколько размытыми. Люди, имеющие неоспоримое алиби, продумывают его заранее, и об этом часто говорится в книгах Кристи. Предварительное обдумывание и планирование отличают ее великолепные запутанные детективы от обычных разборок в ночных клубах. пьяного насилия и ссор любовников, которые могут привести к убийству. Из всех видов алиби, встречающихся в ее текстах, мне больше всего нравится то, что связано с печатной машинкой. В романе «Зло под солнцем» полиция подозревает в удушении Арлены капитана Кеннета Маршалла, ее супруга, у которого нет алиби. О том времени, когда Арлена была убита, мужчина говорит: «Я опять спустился, обменялся в баре несколькими словами с Генри и вновь поднялся к себе. Было без 10:11. Я напечатал письма, просидев за машинкой до без 10:12. После этого он переоделся в теннисный костюм, поскольку они с друзьями забронировали корт на полдень. Когда полиция спросила капитана Маршалла, может ли кто-нибудь подтвердить его версию, он ответил, что это может сделать горничная, которая наверняка слышала стук по клавишам машинки. Еще одним доказательством были письма, которые капитан напечатал, но не успел отправить. Если бы сотрудник полиции в рамках эксперимента попытался бы перепечатать те же письма на машинке, он никак не управился бы за час. Таким образом, у капитана Маршалла было алиби. Нам сообщают, что в своих письмах капитан Маршалл должен был ответить на некоторые деловые сообщения, полученные им тем же утром. В романах Агаты Кристи меня всегда удивляли реалистичные описания надежности почтовой службы. Даже я помню времена, когда в Англии получали письма утром и вечером, как по расписанию. Примечание автора. Таким образом, полиция получила интересное алиби, которое сочла весьма правдоподобным. Сотрудники изучили письмо, на которое отвечал капитан, и оно действительно было отправлено ранее в тот же день. Здесь все сложилось. Но как быть со всем остальным? Полиции нужно было точно установить, сколько времени ушло у капитана на печать писем. Действительно ли он занимался этим не менее часа и находился в своей комнате, когда Арлена была убита? Что самое важное, полиции нужно было знать содержание писем, чтобы исключить вероятность того, что они были напечатаны заранее, поэтому их пришлось прочитать. Позднее мы узнаем, что алиби, обеспеченное пишущей машинкой, оказалось правдивым. Полиция его проверила и не обнаружила никаких несоответствий. Это весьма любопытно, учитывая, что Кристи обычно нравится удивлять читателей. Алиби, которые поначалу могут казаться совсем непримечательными. Кроме того, она показала, что пишущие машинки играли в криминалистике далеко не последнюю роль. Но что же делать в тех случаях, когда экспертам по криминалистическому исследованию документов просто не с чем работать? Сожжение документов — это один из способов уничтожить бумажные улики, и в произведениях Кристи есть несколько примеров его применения. В конце концов, обугленные остатки в камине — весьма распространенный художественный прием в детективных сюжетах. Обгоревшие фрагменты бумаг встречаются уже в ранних произведениях Кристи. В «Загадочном происшествии в Стайлзе» инспектор Джеб представил обгоревший клочок бумаги, извлеченный из камина. А в рассказе «Загадочное завещание» Пуаро выудил обугленный клочок плотной бумаги. Возможно, самое интересное — это фрагмент одного из сожженных писем с угрозами, который Пуаро находит в романе «Убийство в Восточном экспрессе». Это не просто ключевая улика, но и один из немногих примеров того, как Пуаро проводит добросовестную криминалистическую экспертизу. Нам сообщают, что сыщику потребовалась старомодная шляпная картонка, и он попросил проводника найти такую. Когда тот вернулся с ней, Пуаро начал отцеплять проволочные полушария, к ним крепились булавками шляпки в более старых моделях, которые требовались ему для проведения эксперимента. Далее следует замечательное описание попытки Пуаро восстановить содержание сожженного письма. Он зажал обугленный фрагмент между добытой проволокой и поместил ее над пламенем спиртовки. Металл раскалился, и на бумаге проступили очертания написанных чернилами слов. Этот эффект был временным, но Пуаро успел различить запись и в итоге раскрыл дело. Ему удалось провести такой эксперимент благодаря разной скорости горения чернил и бумаги. Сегодня для этих целей используются инфракрасные фильтры. Люди, которым следовало бы сжигать документы, поступают наоборот. Сентиментальные любовники хранят свои любовные записки с тайными признаниями и перечитывают их вместо того, чтобы уничтожить улики. Кристи ссылается в своем творчестве на подобные ситуации довольно часто, поскольку это была весьма распространенная практика во времена доизобретения текстовых мессенджеров и электронной почты. В рассказе «Приключения звезды Запада» 1924 Пуаро говорит: «Она сказала вам, что уничтожила письма? О-ля-ля! Да никогда женщина не уничтожит письмо, если может этого избежать. Даже если этого требует благоразумие». В романе «Тайна голубого экспресса» он делает похожее заявление. Есть предмет, который граф де Ларош знает о Фо. Досконально, французский. Женщины. Как могло случиться, что такой знаток женской души понадеялся, что мадам уничтожит письмо? В одном из самых известных дел об убийстве того времени, в итоге завершившемся казнью Эдит Томпсон и Фредерика Байуотерса в 1923 году, были замешаны любовные письма, которыми обменивались обвиняемые. Однако в их случае письма хранил Фред, что противоречит приведенным цитатам. Эдит Джейси Грейден родилась в Лондоне в день Рождества 1893 года. У нее было счастливое детство. Она блистала в сценических видах искусства и хорошо училась. В 1909 году Эдит окончила школу и устроилась на работу сначала на фабрику по производству одежды, а затем в большую шляпную фирму. Чувство стиля, грация и ум девушки впечатлили работодателя, и вскоре она стала главным торговым агентом. Эдит часто ездила в командировки в Париж. Со своим будущим мужем, Перси Томпсоном, она познакомилась сразу после окончания школы, а через 6 лет они поженились. Каждый из супругов преуспевал на работе, и их совместная жизнь была комфортной и счастливой. Фредерик Байуотерс присутствовал в жизни Эдит довольно давно, поскольку был другом ее младшего брата. Фред снова появился в ее окружении в 1920 году, вернувшись со службы на торговом флоте, и подружился с Перси. Хотя Фред был на 8 лет моложе Эдит, он сразу привлек женщину свежестью, красотой и захватывающими историями о приключениях. Муж Эдит, казалось, ничего не замечал и с радостью приглашал Фреда в семейные поездки, а затем даже разрешил ему переехать в их дом. Эдит и Фред вступили в любовную связь, и Перси, наконец, понял, что происходит. Супруги стали ссориться. Перси даже начал поднимать руку на жену. Свидетели сообщали о гематомах на ее теле. К счастью для Перси, Фред вернулся на флот, и Эдит ничего не оставалось, кроме как писать ему письма и ждать на них ответа. Когда через несколько месяцев Фред вернулся в Лондон, их роман вспыхнул с новой силой. Но все кончилось трагедией. Когда Эдит с мужем возвращались из театра, кто-то выпрыгнул на них из кустов, толкнул Эдит на землю и ударил ножом Перси. Мужчина скончался на месте. Фенни Лестер, снимавшая комнату у Томпсонов, сказала полиции, что подозревает Фреда Байуотерса, которого сразу арестовали. Увидев Фреда в полицейском участке, Эдит призналась, что они знакомы и состоят в близких отношениях, но продолжала отрицать свою причастность к преступлению. Полиция обыскала дом Фреда и обнаружила там более 60 любовных писем от Эдит. Это было единственное вещественное доказательство их связи, поскольку сама Эдит уничтожила все письма. Хотя Фредерик утверждал, что он самостоятельно принял решение убить Перси Томпсона, перед судом по обвинению в убийстве предстали оба любовника. Это дело оказалось одним из самых спорных в истории. Письма стали неопровержимой уликой. На их страницах, где в сумме насчитывалось 55 тысяч слов, Эдит описывала свою повседневную жизнь, признавалась в любви Фреду и говорила, как сильно по нему скучает. К сожалению, женщина также писала, как ей хотелось бы избавиться от мужа. По ее словам, она даже пыталась отравить его и подсыпала ему в тарелку измельченное стекло от лампочки. Ни одно из утверждений не было доказано. Присяжные, конечно, были шокированы. Хотя Фредерик настаивал на том, что Эдит ничего не знала о его планах и что ее рассказы о попытках убить мужа всего лишь плод ее воображения, разыгравшегося в результате чтения детективов, их обоих признали виновными и приговорили к смертной казни. В январе 1923 года их одновременно повесили на расстоянии 300 метров друг от друга. Вскрытие проводил уже знакомый нам судмедэксперт сэр Бернард Спилсбери. Дело вызвало большой резонанс и до сих пор подвергается критике по нескольким причинам. Общественность пришла в ужас от приговора, вынесенного Эдит, потому что в Великобритании женщин не казнили с 1907 года. Кроме того, доказательства причастности Эдит к убийству отсутствовали. И всем казалось, что женщину повесили только из-за того, что ее поведение не соответствовало нормам того времени. В суде обвиняемую представили как роковую женщину, манипулировавшую своим молодым любовником и придумавшую план жестокой расправы над мужем. На самом деле, Эдит Томпсон наверняка была наивной молодой особой, потерявшей голову от любви. Столкнувшись с гневом и физическим насилием со стороны супруга, она погрузилась в мир фантазий и писала страстные послания своему возлюбленному. Возможно, Эдит делала это, просто желая свободы, а не бурного романа. Слова, написанные на бумаге, словно превратились в письмена, высеченные в камне. Заклеивая конверты, Эдит подписывала себе приговор. Некоторые фрагменты романа Кристи «Скрюченный домишко» напоминают некролог Эдит и Фредерику, хотя их история закончилась задолго до публикации произведения. Кристи отмечает в автобиографии, что идея этой книги засела у нее в голове задолго до того, как она приступила к ее написанию, а сам роман стал одним из любимых. Полагаю, что именно после прочтения статей о деле двух возлюбленных, обвиненных в убийстве, в голове писательницы зародилась концепция новой книги. Возможно, она так прониклась историей 29-летней Эдит Томпсон, потому что на тот момент Кристи самой было всего 33 года. Магда, одна из главных героинь «Скрюченного домишки», неоднократно повторяет имя Эдит и говорит, что мечтает сыграть в спектакле, поставленном по ее биографии. Кроме того, между двумя жителями дома закручивается роман, прямо как у Эдит и Фредерика. Женщина старше мужчины, и об их отношениях становится известно благодаря любовным письмам. Нам говорят, что это отголоски дела Томпсон и Байуотерса. Почему их арестовали именно сейчас? Мне казалось, улик еще недостаточно. Кое-какие недавно вылезли на свет. Например, письма. Ты имеешь в виду их любовную переписку? Да. Какие люди-идиоты! Хранить такие вещи! Ничего не скажешь. Полнейший идиотизм. Откроешь любую ежедневную газету и тут же наткнешься на образчики этой глупости. Страсть сохранять написанное, письменные заверения в любви. Противовес цитатам о сентиментальности женщин из более ранних произведений Кристи в «Скрюченном домишке», как и в деле Томпсон и Байуотерса, любовные письма хранил мужчина, а не женщина. Мы рассмотрели примеры, когда улики были или не были уничтожены огнем, но пламя не всегда разрушительно. Есть одно вещество, которое хорошо реагирует на огонь — чернила. Кристи не злоупотребляет невидимыми чернилами, но демонстрирует базовые знания о том, как можно проявить написанное. В рассказе «Загадочное завещание» это хорошо проиллюстрировано. Пытаясь найти завещание, Пуаро обнаруживает конверт, который выглядит подозрительно. Пуаро бережно вскрыл конверт и, вывернув его наизнанку, тщательно расправил. Потом зажег свечу и начал осторожно прогревать ею бумагу. Через несколько минут на пустой внутренней поверхности начали проявляться блеклые буквы. Это описание того, как работают невидимые или симпатические чернила. И Агата использует это название в романе «Таинственный противник». Они становятся видимыми лишь под воздействием тепла или какого-либо вещества. Вы можете изготовить их самостоятельно из лимонного сока, смешанного с несколькими каплями воды. Напишите ими текст, как обычными чернилами, и дождитесь высыхания. В сухом виде написанный текст не будет виден, но проявится под воздействием тепла. Если не хотите держать бумагу над открытым огнем, просто нагрейте листок с помощью фена или радиатора отопления. Не так давно этот прием был использован режиссером Райаном Джонсоном в фильме «Достать ножи» 2019, который представляет собой оду золотому веку детективного жанра, хотя действие перенесено в наши дни. Героиня Джейми Ли Кёртис замечает текст, написанный невидимыми чернилами, случайно поднеся зажигалку к бумаге. Симпатические чернила изначально невидимы, в отличие от исчезающих, которые сначала окрашивают бумагу привычным образом, а затем бледнеют. Они могут использоваться, чтобы разыграть или запутать кого-то, и в скрюченном домишке завещание могло быть подписано именно ими. Персонажи спорят, могла ли подпись быть стерта, но адвокат утверждает, что это невозможно сделать, не оставив следов. И Агата абсолютно права. В книге «Современное расследование уголовных дел», уже упоминавшейся нами ранее, Гарри Седерман утверждает, чернила можно стереть ножом, ластиком или растворителем чернил. При использовании ножа или ластика распознать измененную область обычно легко, а растворители чернил видны под ультрафиолетовым излучением. В скрюченном домишке, судя по всему, были использованы исчезающие чернила, и обширные знания Агаты на эту тему не могут не впечатлять. Думаю, именно поэтому чернила фигурируют в произведениях Кристи на протяжении всей ее карьеры. В романе «Трагедия в трех актах» 1934 есть глава «Чернильное пятно», в которой рассказывается, как подозрительная клякса в комнате Дворецкого натолкнула сыщиков-любителей на возможную улику — письмо, спрятанное под камином. В романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась», написанном через 20 лет после трагедии, тот факт, что миссис МакГинти недавно купила бутылочку чернил, в то время это было несвойственно женщинам из рабочего класса, помогает Пуаро понять реальный мотив ее убийства. В произведениях Агаты Кристи чернила предоставляют больше информации, чем чернильные пятна Роршаха. Главное — верно интерпретировать их значение. Перейдем от слов и брызг к изображениям. Уже в своей первой книге Агата сделала то, что не переставала практиковать на протяжении всего творческого пути. Привлекла внимание к документам с помощью диаграмм, включенных в текст. Она никогда не добавляла в тексты изображения брызг крови, следов оружия или отпечатков пальцев, а воспроизводила только документы, обычно в виде фрагментов. Остатки обугленного завещания, обрывки этикетки с пузырька с лекарством, кусочки разорванных записок и так далее. Это типично для произведений золотого века детективного жанра, которые имели элементы головоломки и писались по правилам. Они заполняли пространство между кроссвордами, очень популярными в то время, и историями о реальных преступлениях. Детективные романы были, можно сказать, удлиненной версией кроссворда для читателей, ищущих разгадки. Автор упоминает здесь cryptic crossword — загадочный кроссворд, особую разновидность кроссворда, где каждая загадка сама по себе представляет головоломку, построенную на словесной игре, каламбурах, анаграммах и тому подобном. Загадочные кроссворды особенно популярны в Великобритании, где и возникли. Оба уходят корнями в одержимость головоломками XX века, возникшую после Первой мировой войны, и были объединены в творчестве таких писателей, как Дороти Ли Сейерс. Хотя первый кроссворд был напечатан в газете в 1917 году, он произошел от головоломки под названием «Акростих». «Акростих» — стихотворение, в котором начальные буквы каждой строки, читаемые сверху вниз, образуют слово или фразу. Нечто подобное упоминается в рассказе Агаты Кристи «Причуда Гриншо» 1956. Таким образом, детективы и головоломки идут рука об руку. И я могу это подтвердить. Я большая любительница произведений детективного жанра, и мы с мужем каждое утро разгадываем кроссворды за чашкой кофе. Другими иллюстрациями, относящимися к уликам-документам, служат карты и планы этажей, отголоски игры Клуэда, фигурирующие во многих произведениях Кристи и придающие им интерактивность. Такие вспомогательные материалы используются даже в современных детективах. И я поняла это, находясь в «Восточном экспрессе» на дне детектива. Одной из предоставленных нам подсказок была схема пассажирского поезда, на которой было показано, кто находится в каждом вагоне. Еще мы получили визитные карточки и показания актеров. Могу похвастаться тем, что я разгадала загадку и получила уникальный экземпляр романа «Убийство в Восточном экспрессе» в награду за свои усилия. Идея о том, чтобы сопровождать текст иллюстративным материалом, не была придумана Кристи. Она имеет отношение к интерактивной природе кроссвордов и акростихов, которые естественным образом встречаются в произведениях детективного жанра. По мнению Мартина Эдвардса, лорд Рональд Горрелл, автор романа «В ночи» 1917, стал первым, кто включил в книгу план этажа, знакомого ингредиента романов золотого века детективного жанра. Лорд Горрелл был сопредседателем детективного клуба вместе с Агатой Кристи. Учитывая все это, становится очевидным, какое значение Кристи придавала документам в своих произведениях. В творчестве писательницы отразились тенденции того времени. Использование головоломок, планов и карт, которые переплавляли пугающую жестокость в комфортную интеллектуальную загадку.